Золоты, розовые, шафраны, алые курились утренние туманы над плоскими зелеными равнинами. Весь богатый Пенджаб открывался в блеске яркого солнца. Лама слегка отклонялся назад при виде мелькающих телеграфных столбов. «Велика скорость этого поезда», — сказал ростовщик с покровительственной усмешкой. «Мы отъехали от Лахора дальше, чем ты успел бы пройти за 2 дня. Вечером приедем в Амбалу». «Но оттуда еще далеко до Бенареса», — устало молвил лама, жуя предложенные Кимом лепешки. Все пассажиры развязали свои узлы и принялись за утреннюю еду. Потом ростовщик-земледелец и солдат набили себе трубки и наполнили вагон удушливым крепким дымом. Они сплевывали и кашляли с наслаждением. Сикх и жена земледельца жевали пан. Лама нюхал табак и перебирал четки. Аким, скрестив ноги, улыбался, радуясь приятному ощущению в полном желудке. «Какие у вас в Бенаресе реки?» — неожиданно спросил лама, обращаясь ко всему вагону вообще. «У нас есть Ганга», — ответил ростовщик, когда тихое хихиканье умолкло. «А еще какие?» «Какие еще, кроме Ганги?» «Нет, я имел в виду некую реку Исцеления». «Это и есть Ганга? Кто искупается в ней, очистится и пойдет к богам. Я 3 раза совершал паломничество на Гангу». Он гордо оглянулся кругом. «Ты в этом нуждался?» — сухо сказал молодой сипай, и смех путешественников обратился на ростовщика. «Очиститься, чтобы вернуться к богам», — пробормотал лама, — «и вновь вращаться в круговороте жизни, будучи по-прежнему привязанным к колесу». Он с раздражением покачал головой. «Но может быть здесь ошибка? Кто же вначале сотворил Гангу?» «Боги? А какую из известных нам вер исповедуешь ты?» — спросил ростовщик, сбитый с толку. «Я следую закону. Всесовершенному закону. Так значит, боги сотворили Гангу? Что это были за боги?» Весь вагон в изумлении смотрел на него. Никто не понимал, как это можно не знать о Ганге. «Какому богу ты поклоняешься?» — спросил, наконец, ростовщик. «Слушайте», — произнес лама, перекладывая четки из одной руки в другую. «Слушайте, ибо я буду говорить о нем. О, народ Хинда, слушай!» Он начал рассказывать историю владыки Будды на языке урду, но, увлеченный своими мыслями, перешел на тибетский и стал приводить монотонные тексты из одной китайской книги о жизни Будды. Мягкие веротерпимые люди благоговейно смотрели на него. Вся Индия кишит святыми, бормочущими проповеди на незнакомых языках, фанатиками, потрясенными и снедаемыми огнем религиозного рвения, мечтателями, болтунами и ясновидцами. Так было от начала времен, и так будет до конца. «Кхе-кхе!» — произнес солдат из полка лодхиянских сикхов. «В Перзан-Катале рядом с нами стоял мусульманский полк, и в нем служил какой-то ихний жрец. Помнится, он был наиком. Так вот, когда на него накатывало, он пророчествовал. Но Бог хранит всех безумных. Начальство многое спускало этому человеку». Лама, вспомнив, что он находится в чужой стране, опять перешел на урду. «Послушайте рассказ о стреле, которую владыка наш выпустил из лука», — сказал он. Это гораздо больше отвечало вкусам присутствующих, и они с любопытством выслушали его рассказ. «А теперь, о народ Хинда, я иду искать эту реку. Не можете ли вы указать мне путь, ибо все мы, мужчины и женщины, живем во зле?» «Ганга, только Ганга смывает грехи», пронеслось по всему вагону. «Однако у нас в Джаландхаре тоже добрые боги. Уж это так», — сказала жена земледельца, выглядывая из окна. «Смотрите, как они благословили хлеба». «Обойти все реки в Пенджабе — немалое дело», — промолвил ее муж. «С меня хватит и той речки, которая покрывает мое поле хорошим илом. И я благодарю Пхумию, бога судьбы». Он дернул узловатым бронзовым плечом. «Ты думаешь, наш владыка заходил так далеко на север?» — сказал лама, обращаясь к Киму. «Возможно», — успокоительно ответил Ким, выплевывая красный сок пана на пол. «Последним из великих людей, — авторитетно произнес Сикх, — был Секандар Джалкарн, Александр Македонский. Он вымостил улицы Джаландхара и построил большой водоем около Амбалы. Мостовая держится до сего дня, и водоем тоже уцелел. Я никогда не слыхал о твоем боге». «Отрасти волосы и говори на пенджаби», — шутливо обратился молодой солдат к Киму, цитируя северную поговорку. «Этого достаточно, чтобы стать сикхом». Но он сказал это не очень громко. Лама вздохнул и погрузился в созерцание. Он казался темной бесформенной массой. Когда среди общего говора наступили паузы, слышалось низкое монотонное гудение. «Ом мани падме хум, ом мани падме хум» и стук деревянных четок. «Это утомляет меня», — сказал он наконец. «Быстрота и стук утомляют меня. Кроме того, мой чела, не пропустили ли мы нашу реку?» «Успокойся, успокойся», — говорил Ким. «Разве река не вблизи Бенареса? А мы еще далеко от этого места». «Но если наш владыка был на севере, так может, это одна из тех речек, через которые мы переезжали?» «Не знаю». «Но ты был послан мне». «Был ты мне послан или нет? За те заслуги, которые я приобрел там, в Сачзене. Ты пришел из-за пушки, двуликий, в двух одеждах». «Молчи. Здесь нельзя говорить об этих вещах», — зашептал Ким. «Один я был там. Подумай, и ты вспомнишь. Только мальчик. Мальчик-индус у большой зеленой пушки». «Но разве там не было англичанина с белой бородой? Святого человека среди священных изображений, который сам укрепил мою веру в реку Стрелы». «Он... мы пошли в Аджайбхар, в Лахоре, чтобы там помолиться богам», — объяснил Ким окружающим, которые, не стесняясь, прислушивались к ним. «И Сахиб из Дома Чудес говорил с ним. Да, это истинная правда, как с братом. Он очень святой человек, родом издалека, из-за гор. Отдохни. В положенное время мы и приедем в Амбалу». «Но река... река моего исцеления». «И тогда, если хочешь, мы пешком пойдем искать эту реку. Так, чтобы ничего не пропустить, ни одного самого маленького ручейка на полях». «Но у тебя свое собственное искание». Лама, очень довольный, что так ясно все помнит, сел прямо. «Да», — подтвердил Ким, ободряя его. Мальчик был совершенно счастлив тем, что куда-то едет, жует пан и видит новых людей в большом благожелательном мире. «Это был бык, красный бык, который придет, чтобы помочь тебе, увести тебя. Куда? Я позабыл. Красный бык на зеленом поле, не так ли?» «Нет, он никуда меня не уведет», — сказал Ким. «Это я просто сказку тебе рассказал». «Что такое?» Жена земледельца наклонилась вперед, и браслеты на руках ее звякнули. «Или вы оба видите сны? Красный бык на зеленом поле, который уведет тебя на небо? Так что ли? Это было видение? Кто-нибудь это предсказал? В нашей деревне за городом, Джаландхаром, есть красный бык, и он пасется, где хочет, на самых зеленых наших полях». Подай только бабе-старухину сказку о птице-ткачку, листок и нитку, и они наплетут всяких чудес», — сказал Цик. «Всех святых людей посещают видение, а ученики, следуя святым, тоже выучиваются этому». «Ведь это был красный бык на зеленом поле», — повторил лама. «Возможно, что в какой-нибудь из прежних жизней своих ты приобрел заслугу, и бык придет, чтобы вознаградить тебя». «Да нет, нет, это мне просто сказку рассказали, наверное. Ну, в шутку. Но я буду искать быка вокруг Амбалы, а ты поищешь свою реку и отдохнешь от стука поезда». «Возможно, бык знает, что он послан указать путь нам обоим», — с детской надеждой промолвил лама. Потом он обратился к присутствующим, указывая на Кима. «Он только вчера был послан мне. Я думаю, что он не от мира сего». «Видал я многих нищих и святых, но такого йоги с таким учеником еще не видывала», — сказала женщина. Муж ее легонько тронул пальцем свой лоб и улыбнулся. Но когда лама принялся за еду, все они стали предлагать ему лучшее, что у них было. В конце концов, усталые, сонные и запыленные, они прибыли на вокзал города Амбалы.